«Мелисса», — обратился Белогор к девушке, — «ты мне нужна. Давай-ка проверим господина Морозова на прочность». С этими словами старик рассмеялся, а Мелисса обернулась и посмотрела на меня из-под лобья. На вид она была моей ровесницей. Ростом она была невысокой, мне по плечо. Брюнетка, с распущенными густыми волосами, которые спадали на плечи. Одета она была в кожаный обтягивающий черный костюм, который подчеркивал ее фигуру. В одной руке она держала красное яблоко, а в другой большой охотничий нож. Миловидное личико смотрело на меня так, будто недооценивая. «Знакомься, это моя внучка Мелисса», — гордо произнес профессор, а затем представил меня, «а это граф Константин Морозов». «Приятно познакомиться», — сказала девушка слегка грубоватым голосом. «Взаимно», — ответил я, широко улыбаясь. «Мелисса, как и ты, обладает даром огня», — сказал мне профессор вполголоса. «Она одна из самых сильных юных магов нашей школы». Мелисса отрезала кусок яблока ножом и положила его в рот. Не проживав до конца, она пристально посмотрела на меня. «Ну что, граф», — сказала она, подмигнув мне, — «поиграем». «С удовольствием», — ответил я и снова улыбнулся. Ее дерзкий вид вызывал у меня улыбку. Она была высокого мнения о себе. Жгучая брюнетка пыталась раззадорить меня, но это сработало в обратную сторону. «Итак, Константин, тебе нужно отойти за красную линию», — профессор указал на отметку на земле. «Мелисса использует фаербол в качестве атаки. Сначала с дальней дистанции. Твоя задача — отразить удар». «Что? Я не понял. Эта девчонка будет кидаться в меня огнем, а я буду просто стоять на месте? Я ведь не умею защищаться». «Предвижу твой вопрос», — внезапно произнес Белогор, будто читая мои мысли. «Ты должен почувствовать угрозу, сосредоточиться на этом. Если угрозы нет, то и защищаться не надо». «Я все равно ничего не понял». «Так, надо увернуться от летящего шара, просто на реакции. Это единственный способ пройти испытание без получения ущерба». Я сразу почувствовал угрозу, как только узнал, что в меня полетят огненные шары. Но что-то источник пока не нашелся. Я встал за красную линию. Мелисса встала напротив меня, на расстоянии 30 шагов. Она вытянула перед собой ладонь, пристально всматриваясь в нее. Она начала сжимать медленно пальцы. В этот момент в ее руке вспыхнул огонь. Через несколько секунд он сформировался в небольшой шарик, размером с теннисный мячик. Мелисса замахнулась и резко кинула его в меня. А я также резко вдохнул. Казалось, весь воздух на планете. Шар приближался с молниеносной скоростью. Я даже не успел сообразить, что мне делать. В последний момент, когда шар уже подлетал к моему лицу, передо мной возник невидимый щит, в который вонзился шар и потух. Секунда, и все исчезло. «Браво, Константин!» – зааплодировал профессор Белогор. «Ваш источник сильнее, чем мы думали. И похоже, он спрятан и не так уж глубоко, чтобы долго его искать». Я еще простоял пару секунд, не шевелясь, прежде чем понял, что опасность миновала. «Ваш организм сам построил щит», – продолжал Белогор. «Осталось научиться его контролировать самому». «Как это возможно?» – вскрикнула от удивления Мелисса. «Мой удар невозможно так легко отбить». Вся ее уверенность куда-то исчезла. Она разозлилась и, махнув рукой, пошла обратно к своему красному яблоку. Глава 16. Я и сам не понял, что произошло, но это точно не я контролировал магию. Как объяснил профессор, мой источник, на уровне рефлексов, почувствовал, что грозит опасность, и отразил огненный удар самостоятельно, защитив меня. «Мелисса будет заниматься с тобой», — решительно произнес профессор Белогор. «Можешь в любое время приезжать и проходить тренировки. И, со временем и упорным трудом, ты поймешь, как самому использовать источник». «Спасибо, профессор», — поблагодарил я. «Уже какой-то прогресс был, подобное я испытал впервые». Профессор Белогор кивнул и отправился по дорожке обратно в здание школы. «Мы остались вдвоем с Мелиссой. Как ты это сделал?» — внезапно заинтересовалась она. «Я не знаю», — пожал я плечами и улыбнулся, — «оно как-то само». «Так не бывает», — ответила она, помотав головой. «Дедушка сказал, что ты не умеешь управлять своим источником. Никто не смог бы отбить мой удар, если бы не умел. Видимо, я не такой, как все», — отшутился я. «Это правда», — серьезно подтвердила Мелисса. «У тебя огромный потенциал, но у меня не так много времени, чтобы возиться с тренировками». Я рассмеялся, а она, не понимая, почему я смеюсь, странно на меня уставилась, а затем закатила глаза. «Придется поработать, никуда не денешься», — улыбнулся я и спросил, А чем ты занимаешься здесь? Я на последнем курсе. Весной будет выпускной, ответила девушка, захлопав ресницами. Она что, мне глазки строит? Ее карие зрачки расширились, будто заполняя глазное яблоко полностью. А затем она снова моргнула и все вернулась обратно. Твоя фамилия Белогор? Поинтересовался я. Да, мы родовые маги. Какой же у вас титул? Спросил я, а Мелисса на меня странно уставилась. Ты прикалываешься? Она ответила вопросом на вопрос и рассмеялась. Я правда не знаю, ухмыльнулся я, и сел рядом с ней на стол. Из какого вы клана? Наша школа под защитой империи, так что да, мы в клане Кузнецовых. С неохотой начала рассказывать Мелисса, я дочь графа. Но, вообще, я не люблю эти титулы, все любезности. Когда мне нужно быть леди, а за меня все решают. Аристократия не для меня, я считаю, что все люди равны. Первый раз такое слышу, удивился я. Я думал, здесь по-другому никак. В смысле, здесь? Мелисса снова вопросительно на меня посмотрела, резко повернув голову. Кем же ты хочешь стать, когда вырастешь? Я задал следующий вопрос, не обращая внимания на ее удивление. Мелисса громко рассмеялась. Ну ты даешь, граф. Проговорила она сквозь смех, ой, извините, ваше сиятельство, великим воином, о котором слагают легенды. С каждого нового моего вопроса, ее разрывало от смеха, забавная девица, на чувстве юмора мы и словились. Я хочу использовать свою магию для чего-то большего, чем просто бесконечные тренировки, наконец серьезно ответила Мелисса, они меня уже изрядно достали. И да, я люблю легенды. Знаешь легенду о Морозе? Спросил я, снова ухмыльнувшись. «Конечно, это все знают», — кивнула она головой, — «с этого начался ваш род Морозовых, да и вся наша империя. Ты веришь в эти сказки?» — спросил я, вспоминая, как отец относился к этим легендам. «Для кого-то, может, и сказки, но не для меня», — немного вздохнув, произнесла она. «Ладно, я встал со стола, мне пора ехать, очень много дел». «Ты уже все?» — внезапно спросила она, будто расстроилась от того, что я покидаю ее общество. Когда ты приедешь снова, то есть, когда у нас тренировка, я сообщу заранее, улыбнулся я и подмигнул. Мы обменялись номерами, и я отправился в сторону выхода с территории школы. Вот это испытание. Странно, что мы попробовали только один раз. Вероятно, Белогор что-то знал о моей магии, и может, тем самым, решил поберечь меня, предполагая, что источник может второй раз не раскрыться. Сам я до сих пор в этом не разобрался, но на то они и тренировки, чтобы достигнуть прогресса. Не знаю, сколько мне потребуется времени, но хотелось бы поскорее уже решить эту проблему. Тогда передо мной откроется больше возможностей и меньше неприятных неожиданностей. Я любил все контролировать, чтобы быть уверенным в том, что я делаю. Положение в обществе, внезапная магия, навыки и знания из прошлой жизни – все это давало возможность совершать по-настоящему великие вещи. И самое главное, что я сам чувствовал этот потенциал внутри. Я вернулся к Минивену. Теперь уже время спать было для Митяя. Он мирно сопел, раскинувшись на сиденье, пока я занимался делами. Я тихонько постучал в окошко одним пальцем. Митяй резко подскочил, как оказалось, сон у него чуткий. «Извиняюсь, ваше сиятельство», начал оправдываться Митяй. «Да все нормально», — ухмыльнулся я, залезая в минивэн, «все мы люди, а людям иногда нужно спать, желательно каждый день». Митяй протер глаза и завел машину. Как только он наклемался, мы тронулись обратно, в сторону предприятия. Вечерело, небо залилось багровым закатом. Кажется, последние, более-менее, теплые дни уже подходили к концу. Какой климат в этом мире и месте, в котором я находился, я еще не разобрался, но он не сильно отличался от мне привычного, так что, какие-то базовые прогнозы я сделать мог. До конца смены оставалось еще пару часов, а важные дела не могли ждать долго. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Ну что, Митяй, обратился я, вспомнив, что дорога не близкая, продолжим. Что ты знаешь про кланы, о которых ты мне не рассказывал? Да, точно, вспомнил Митяй. И достал исписанный лист бумаги из бардачка. «Основательно ты подготовился», — удивился я, похвально. «Спасибо, господин», — улыбнулся Митяй мне в зеркало. Его ценность, день ото дня, росла в моих глазах. Он был верным самураем на службе у своего господина. Его беспрекословное подчинение вызывало уважение. Но таковы реалии этого мира. В этом не было ничего сверхъестественного. Да здесь даже магия не была чем-то сверхъестественным. «Клан Стрельцовых», — зачитал Митяй, на секунду отвлекшись от дороги и убрал листок, — «это наш дружественный клан, с Морозовыми они самые близкие, их глава клана Виктор Стрельцов, давний друг вашего отца графа Александра Ивановича, занимаются они строительством, начиная от поселков и заводов, заканчивая небоскребами и аэропортами, большую часть строительной сферы, по всему государству, контролируют именно они, изготовление материалов, строительной техники и все в этом роде. Стрельцовы очень богатый клан, хотя я думаю, среди большой шестерки бедных кланов и нет, но Стрельцовы точно в топ-3 входит. Интересно, озвучил я свои мысли вслух, надо бы тебе жалование поднять, господин, покачал головой Митяй, мне хватает того, что я получаю, я служу вам не за деньги, деньги не являются моей целью, для меня большая честь быть для вас полезным, и я счастлив, что могу послужить вам не только водителем, но и кем угодно, выполняя любые задания. Твоя преданность не знает границ, похвалил его я, так держать, боец. Митяй снова заулыбался. Я не был строгим господином, какими, возможно, многие являлись по отношению к своим слугам. К этой иерархии отношений я еще только привыкал. Стрельцовы, Уваровы, Кузнецовы, Калачевы и Морозовы, перечислил я, чтобы запомнить, Митяй, какой последний клан, и последний клан, контролирующий всю транспортную систему империи, восхищенно вздохнул Митяй. Смирновы, это сильный род, все на чем можно передвигаться по их разработкам создано, различные транспортные компании, автобусы, поезда, самолеты и даже корабли, в общем, очень много самых разных компаний, у них, как будто, своя империя внутри империи, мощно, восхитился я не меньше, чем Митяй, так это ж, Смирновы, конечно, это точно, задумчиво посмотрел я в окно, на пролетающие мимо поля и лесопосадки, Митяй, а кто контролирует все остальное, так это я перечислил основное, чем занимаются кланы, ответил Митяй, у каждого клана очень много мелких предприятий и малого бизнеса, они стараются выходить из основной сферы деятельности, вот, взять наш клан, Морозовы, вроде вооружение производит и продает, у нас и амуниция, и снаряжение, и швейный завод, автозаводы военной техники и даже шахты есть. И это далеко не все. А есть то, что не контролирует ни один из кланов. Спросил я, оторвал взгляд от окна. Конечно есть, но это далеко не в таких масштабах, ответил Митяй, будто он сильно восхищался подобным положением дел. Все равно, кем бы ты ни был, в каком клане бы ни состоял, все мы слуги императора. Без сомнений, подтвердил я. На этом наш разговор и закончился. Митяй готовился не зря. Информации было много и сразу все усвоить и запомнить было нелегко. Но теперь я понимал, как устроена высшая ступень жизни в империи. Я привык работать на самых высоких должностях и иметь доступ к серьезным людям. Поэтому мне и была интересна эта тема. Планы и задумки у меня были грандиозные. Было куда расти и развиваться. Я приехал на свое предприятие и первым делом встретился с Андреем. «Ну что, удалось что-то достать?» – спросил я с интересом. Андрей радостно закивал головой. «Я достал 3 длинных ветви, прямо со дна», – ответил Андрей, довольный своим результатом. «Но, нужны инструменты, чтобы быстрее это делать». «Андрей», – обратился я, положив руку ему на плечо, – «ты можешь быть гораздо полезнее, чем быть стажером в лаборатории. Что нужно сделать?» – заинтересовался Андрей. «Сформировать и возглавить группу людей, которая будет заниматься добычей эквилибриума со дна, из тех людей, что у нас есть. Те же шахтеры или другие свободные ребята, например, скоро не будет мастерской, оттуда люди пойдут в твое распоряжение. Справишься?» – спросил я. «Я попытаюсь», – произнес Андрей, как будто не веря, что я возложил на него такую серьезную ответственность. «Не надо пытаться», – сказал я и улыбнулся, – «просто сделай». Как только я отпустил Андрея заниматься новым делом, ко мне тут же подошла Алина, оказалось, она ждала, пока я освобожусь и не смела вмешиваться. «Отчет по переводам, господин», — сказала она, передавая мне бумаги, барон Степанов перевел авансом полную сумму сделки. Я кивнул головой в знак благодарности. «Сегодня я составлю список того, что нам необходимо срочно закупить», — объяснил я Алине, «тебе нужно будет заказать, и дополнительно куда еще пойдут деньги, я тоже напишу». Алина поклонилась и ушла, а я поднялся по винтовой лестнице в мастерскую. 2 мастера сидели сегодня без дела. Я отменил шитье и испытание одежды и по сути, их работа на предприятии завершилась. Другие 2 мастера из 2-й смены, перевелись в шахтеры. «Ребята, у меня к вам есть особое поручение». Вошел я в мастерскую, и как только они меня увидели, то подскочили со своих мест. «Здравствуйте, господин». Хором встретили меня они. «Мне нужен костюм». Я сразу перешел к делу, полностью состоящий из эквилибриума. Мастера открыли рты от удивления. «Да, вы все правильно услышали», продолжал я, «мне нужно, чтобы вы использовали много эквилибриума на один костюм. Для меня, под мой размер, он будет выглядеть как термобелье. Вы же знаете, что это?» «Да, конечно», кивнули мастера. «Так вот», объяснил я задачу мастерам, «чтобы не какие-то заплатки были, а весь костюм покрыт эквилибриумом. Обязательно проверьте его в открытом огне. Он должен быть сверхнадежным». «Сделаем, господин», — ответил один из мастеров за двоих. Они сняли с меня размеры и записали в тетрадь. Я собирался его носить под одеждой. Когда я научусь контролировать источник сам, то смогу применять магию в любой момент. И мне хотелось быть к этому готовым, чтобы, например, случайно не оказаться голым где-то в центре города, а то придется косплеить незнакомого для местных киногероя с фразой «Мне нужна твоя одежда». Мастера сказали, что на это уйдет 2 дня, и это меня вполне устроило. Наконец, за 10 минут до окончания смены, я добрался до своего кабинета и остался наедине со своими мыслями. В начале списка было самое необходимое. Первое – это защитные от костюмы от радиации, полная экипировка. Теперь в радиоактивную зону нужно было направлять шахтеров, и их безопасность была приоритетом. 10 штук для начала. Шахтеров у нас было меньше, но запас все равно должен быть. Изначально был план, чтобы нанять людей еще, но теперь, когда место находки эквилибриума изменилось, увеличивать штаб шахтеров необходимости не было. Если и были нужны люди, то скорее в лабораторию, чтобы перерабатывать эквилибриум в продаваемый товар. На этом все. В мастерской смысла уже не было. После того, как мастера сделают мой заказ, я планировал упразднить этот процесс и переделать свободное помещение в одно целое с лабораторией. А склад, который раньше был захламлен одеждой и инструментами, теперь вычищен и подготовлен только для стеллажей. Стеллажи медленно стали заполняться флаконами с готовым продуктом. Мне это напомнило ту магическую аптеку. Теперь такая же аптека была у меня. Правда, только с одним лекарством. Лекарство от огня. Очень дорогое. Вторым важным делом в списке, на которое нужно было потратить деньги, это, как раз таки, расширение лаборатории. Я планировал тех рабочих, которые сейчас занимались ремонтом в квартире, отправить сюда. Они будут ломать перегородку между лабораторией и проведут дополнительный свет. Да, я вспомнил, что света здесь катастрофически мало. В мой кабинет тоже нужно добавить. Следующим делом, я записал лифт. Второй, более вмещаемый, с повышенной грузоподъемностью. И, конечно, главное, более скоростной. С ним можно было бы быстрее налаживать процесс подъема и спуска, потому что обычно, если шахтеры спускались, то лифт оставался внизу на весь день. Я точно не знал, какие цены установлены в этом мире, и хватит ли нам на все. Но цели нужно было поставить, а уже потом искать средства. На выкуп шахты я отложил небольшую часть. Конечно, там еще не хватало, но желающих обогатиться нашим продуктом, вроде, стало больше, если верить Алине. А она говорила, что очередь постепенно начала выстраиваться, хотя бы из тех, кто был в нашем клане. Я составил небольшой список. Конечно, еще много нужно было закупить, но я временно отложил некоторые вещи. Для начала, нужно было добыть больше эквилибриума, и быть уверенным, что все идет по плану. Я встал со своего кресла и прошелся по кабинету, затем открыл дверь и посмотрел по сторонам. На предприятии было тихо. Вторая смена уже спустилась вниз, а первая разошлась по домам. Лаборатория и мастерская тоже были закрыты. Я прошелся по своему предприятию, осматривая состояние всего, что мне попадалось на глаза. Например, я заметил, что перила, которые ограждали наши металлические дорожки, были уже частично проржавевшими, а карманная стенка, которая была в тупике рядом со складом, постоянно трескалась и рушилась. Под ней всегда лежали небольшие камни и рассыпанный песок. Да, предприятие требует больше денег, чем я предполагал. Никто не собирался сюда вкладывать больше, чем нужно, чтобы оно просто существовало. Но теперь условия кардинально изменились. Теперь можно было смело сказать, что нас ожидает большое будущее. Если, конечно, никто мне не помешает. Потому что, казалось, врагов было достаточно. те, кто вставлял палки в колеса, и уже даже впрямую пытались отжать шахту. Геолог сдал меня Уварову. Тот зашел через отца. Нужно срочно найти деньги, потому что пора быть не просто наемным руководителем, но и официальным владельцем этого предприятия. Мои мысли прервал звук сирены, сопровождающий открытие главных ворот. «Господин», — громким басом обратился ко мне вооруженный сотрудник охраны, — «вас зовет Митяй». «Что случилось?» — спросил я, широко шагая к выходу. Он говорит, что поймал двух ребят, которые пытались пробраться на предприятие, — объяснил охранник. Он взял их еще до того, как они попытались это сделать. Я кивнул и отпустил охранника обратно на пост. Я вышел за ворота. Темноту освещали лишь два столба по краям от входа. Территория предприятия не была подсвечена. Сотрудники из гвардии рода дежурили по всей площади территории. Но Митяй поймал их где-то снаружи, за ограждением. За решетчатыми воротами, ограждающими территорию, стоял наш минивэн. Фары светили прямо на двух парней. Они стояли на коленях и держали руки за головой. «Константин Александрович!» — крикнул издалека Митяй, пытались пробраться. Митяй стоял сзади них, держа в одной руке пистолет. Парни не дергались и молчали. Я подошел поближе. «Вы кто?» — обратился я к двум пленным. Один из них поднял голову и испуганно посмотрел на меня. Глава 17. «Я Антон», — подергиваясь, ответил тот, который смотрел на меня. «А я Платон», — также нервно ответил второй. «Кто вас прислал?» — спросил я, подойдя к ним спереди. Оба парня дрожали от страха. Удивительно, куда же подевалась их смелость, если они пытались перелезть через забор. Я всмотрелся в их лица, и они были одинаковы. Похоже, братья-близнецы, да и имена у них созвучны. «Нас послал Бабарон», — снова ответил Антон, заикаясь. «КХМ», — не понял я и сказал громче, еще сильнее напугав их. «Что за барон? Отвечайте». «Барон Степанов», — ответил Платон, помогая брату. «Степанов?» — удивился я. «Это же был барон из нашего клана. Зачем работать? Мы биологи», — хором в один голос ответили братья. Я выдохнул и громко рассмеялся. «Митяй!» — крикнул я в сторону своего помощника и снова рассмеялся. «Ты зачем их задержал? Это наши новые работники лаборатории». «Я не знал», — ненадолго завис Митяй. «Извиняюсь, господин, я и правда, не знал же». «Ничего», — кивнул я ему, а затем обратился к братьям. «Вы зачем через забор-то лезть собирались?» «Мы не собирались», — ответил один из них, когда немного успокоился. «Мы просто смотрели. Нам же завтра надо было приходить». Я вопросительно посмотрел на Митяй. Он виновато кивнул плечами и побрел в машину. «Ну так, приходили бы завтра», — сказал я братьям. «Вставайте, давайте». Они поднялись с колен и начали отряхиваться. «Кто из вас Антон, а кто Платон?» — спросил я, все время кидая взгляд с одного на другого. «Я Платон, я немного повыше», — ответил он, и жестом руки показал разницу в их росте. «Надеюсь, запомню», — улыбнулся я. «Ну что ж, Антон и Платон, добро пожаловать». «Благодарим, господин», — ответил Антон. «Завтра без опозданий», — предупредил я, а они кивнули, в знак подтверждения, что все поняли. Затем я направился в машину. «Спасибо за бдительность», — сказал я Митяю, как только сел в минивэн, а затем отшутился. «Теперь они тебя будут бояться». Митяй снова виновато на меня посмотрел, пожал плечами и улыбнулся. «Да ничего, бывает», — сказал я, немного выдохнув. Мы двинулись в сторону дома. Я собирался утром на работу и уже допивал кофе, как в столовую вошел отец. «Костя, утро доброе», — сказал он, усаживаясь за стол. «Ты помнишь, какой сегодня день?» Он вопросительно посмотрел на меня в ожидании ответа. А в днях я не разбирался. Я не знал никаких дат и какие события происходили в тот или иной день. Я даже не знал, когда у меня день рождения, не то что чей-то еще, какие праздники в этом мире или другие особенные дни. Познавать этот мир приходилось с нуля, и о некоторых вещах я еще даже не успел задуматься. То, что сейчас было начало ноября, я знал, и знал, какой день недели сегодня. Но к таким вопросам я готов не был. «Не помню», — честно ответил я, покачав головой. «Какой? Сегодня последний день недели, как ты обещал у меня выкупить шахту», — ответил отец и улыбнулся. «Ах, вот оно что! Хорошо, что вопрос оказался легче, чем я ожидал, но вот ответ на него все равно не был очевидным. Сегодня вечером я внесу тебе залог в 30% от той суммы, которую тебе предложил князь Уваров. Это будет означать, что остальную долю я в любом случае отдам, а иначе, залог сгорит и можешь продавать кому угодно. Предложил я, идет. Да, без проблем, сын, ответил отец, я и 30% удивлен. Я и с остальными процентами тянуть не буду, заверил его я. Мне нужно уладить пару дел, и деньги вот-вот будут. Как, кстати, дела у вас идут? Спросил отец, после того, как ты закрыл посторонним вход на предприятие, вообще не слышно никаких новостей. Мы все время движемся вперед, уже есть большие успехи, скоро мы выйдем на новый уровень. Что ж, молодцы, продолжайте в том же духе, похвалил отец, и вышел из столовой. Я позавтракал и тоже направился по делам. На входе, как всегда, ждал Митяй. Каждый раз он был готов, задолго до моего выхода из дома. К своим обязанностям он подходил со всей ответственностью. «Доброе утро, господин», – произнес Митяй, как только я сел в минивэн. «Доброе утро, господин», – внезапно повторил Гарик с переднего сидения. Я сначала не понял, потому что не заметил его. У них были похожие голоса, что меня и удивило. «О, Гарик, рад тебя видеть», – улыбнулся я, – «как здоровье». «Все в порядке, ваше сиятельство, готов к службе». Почти по-военному отчитался он. «Отлично», – кивнул я, и мы тронулись в сторону предприятия. «На дорогах сегодня пробки», – сказал Митяй. «Когда мы выехали на шоссе, боюсь, можем опоздать». «А что случилось?» – спросил я, потому что пробок до этого дня никогда не было. «Какая-то крупная авария», – пожал плечами Митяй. «Точно не знаю, что произошло, но точно знаю, что ехать придется дольше обычного». «Что ж, начальство не опаздывает, оно задерживается. Все механизмы работы отлажены, каждый занимается своим делом. Необходимости в моем личном контроле не было, но у меня были и свои дела, которые не ждали». Пока я наблюдал в окно, как мы медленно движемся в пробке, зазвонил телефон. «Господин», — в телефонной трубке прозвучал волнительный голос Алины, — «кажется, у нас проблема». «Что случилось?» — спросил я. «К нам едет госинспектор с проверкой», — ответила Алина. «К ним поступила жалоба на наше предприятие. Я думаю о том, что у нас развивается радиация, которая очень опасна для людей, живущих рядом с предприятием. Я уже иду, если он приедет раньше, попробуй задержать его как-то», — попросил я Алину и положил трубку. «Ну что там, Митяй?» — спросил я. «Не видно, долго еще». «Вообще намертво встали», — раздосадованно ответил он. «Кто-то явно захотел подкинуть нам проблем, я такие вещи, буквально, чувствую нутром». Первым, в подозрении, был князь Уваров, но вполне мог объявиться кто-то еще. «Надо ускориться как-то, Митяй», — сказал я. «Можно прилично срезать, но немного потрясет», — предупредил Митяй, и свернул во дворы. Сворачивая из одного переулка в другой, мы проезжали по узким улицам и дворам, где дороги были плохо отремонтированы. Постоянно приходилось подпрыгивать на ямах и ухабах, но мы значительно выиграли время, а значит, оно того стоило. Прошло около получаса, прежде чем мы добрались до предприятия. Перед входом меня ждала группа людей: сотрудники охраны из гвардии рода, Алина и тот самый инспектор. Снова, моя просьба о том, чтобы никого не пускать, была выполнена. Подойдя ближе, я заметил Антона и Платона в небольшой кучке людей. Мы кивнули друг другу. Я, не обращая внимания на госинспектора, подошел к Алине. «Два брата-близнеца стоят за гвардейцами», — указал я, — «это новые лаборанты. Устрой им знакомство с предприятием и объясни, чем заниматься. Я позже с ними сам поговорю». Алина обернулась и нашла взглядом ребят, затем кивнула мне и отправилась в их сторону. Я, в свою очередь, окинул взглядом, с головы до ног, инспектора. Молодой мужчина, в хорошей физической форме, лет 30. Госинспектор Михаил Синицын, — выдвинулся мне навстречу человек в форме, которая в моем мире была похожа на полицейскую. «Здравствуйте, Михаил», — поздоровался я, — «перед вами граф Константин Морозов». Конечно же, он был в курсе, кто я. Инспектор, будто не обращая на меня внимания, стал копаться в своей подручной сумочке. Затем посмотрел мне в глаза и кивнул. «На вас поступила жалоба», — строгим голосом произнес Синицын, когда достал какой-то свернутый лист бумаги. «Боюсь, что все очень серьезно для вас». «Что за жалоба?» — спросил я, и, двигаясь дальше, пригласил его вовнутрь. «Пройдемте, все сами и увидите». «Ваше предприятие», — начал объяснять Синицын, пока мы шли вовнутрь, все время поправляя фуражку, — «находится среди жилого района. Хотя, по всем нормам, должна находиться далеко за пределами города. Вы вообще в курсе, чем мы занимаемся здесь?» – поинтересовался я, прежде чем отвечать на его предъявление. «Вы добываете эквилибриум?» «Конечно, я в курсе. Это определенное место, зона месторождения эквилибриума, и он здесь был еще до жилых построек. Понимаете, теперь уже объяснял я, жилые дома могли перенести в другое место, в отличие от месторождения, но все равно построили». «Это да», – быстро согласился госинспектор. «Конечно, никто не предполагал, что здесь может возникнуть радиация», – сказал я, опережая предполагаемое обвинение. «Собственно, поэтому я здесь», – произнес инспектор, подтверждая мои предположения. «Инспектор», – я остановил его и пристально посмотрел на него, – «скажите честно, кто пожаловался-то?» «Сомневаюсь, что жильцы соседних домов. Радиация находится глубоко под землей. Очень глубоко, инспектор. А это не имеет значения», — отрицательно помотал головой Синицын. «Радиация есть?» «Есть». «Она опасна?» «Да». «Нет», — ответил я и улыбнулся. «Она не опасна, инспектор». «Это как?» — удивился он в ответ. «Мы защитили всю шахту от проникновения радиации. Поставили магическую стену, а дальше... планируем поставить поглощатель радиации. В общем, ее не будет и вовсе», — объяснил я. «Инспектор захотел взглянуть лично на защитную стену. Поэтому мы вдвоем отправились на лифте на дно шахты». «Хотите сказать, что радиация не распространяется?» — задал вопрос инспектор, будто ничего не понимая. «Все верно», — ответил я. «Вы сейчас сами в этом убедитесь». «Вот и проверим», — сказал Синицын и скрестил руки в ожидании, когда же, наконец, лифт приедет в пункт назначения. «Тот, кто пожаловался, явно желал, чтобы вы нас закрыли», — озвучил я свои мысли инспектору. «В конце концов, даже если была бы опасность, вы бы не скоро об этом узнали». Инспектор продолжал молчать, делая вид, что не слушает меня, но он прекрасно все понимал. «Скажите прямо», — продолжал я, — «кто вас прислал?» Инспектор все еще молчал. В этом было что-то подозрительное. Мы спустились на дно шахты и выдвинулись в сторону, где была установлена магическая стена. «Князь Уваров хочет купить эту шахту», — решил я зайти с козырей, — «и если он вас подослал, чтобы нас закрыть, то это очень некрасивый поступок для вас, инспектор». Синицын резко остановился. Он хотел было что-то сказать, но простоял несколько секунд с осуждающим на меня взглядом, а затем побрел за мной дальше, как ни в чем не бывало. «Господин Уваров интересный человек», — продолжал я давить, чувствуя, что нашел болевую точку. «Закрыть шахту, купить, а затем открыть. Только вот, как он устранить радиацию собирается?» «Константин Александрович», — наконец-то инспектор вспомнил, что он умеет разговаривать, — «все не так, как вы думаете». «А как, инспектор?» — не отступал я. «Я просто должен проверить, все ли в порядке», — пробормотал он себе под нос. «Но я расслышал». «Я вас заверяю», — улыбнувшись, ответил я, — «все в порядке. Мы обезопасили шахту. Радиация никуда не выходит, и деться ей некуда». Мы повернули в нужный туннель и подошли к защитной стене. Инспектор поправил свою фуражку и тяжело вздохнул. «Инспектор, теперь вы убедились?» — спросил я, с иронией в голосе. «И вы хотите сказать, что она защищает от радиации?» — с ухмылкой спросил Синицын. «Он издевается. Я это уже несколько раз сказал. Мы только время теряем на эти подтверждения. Все очевидно. Но я уже понял, что суть вовсе не в нарушениях». «Нет», — ответил я, — «это ваше воображение. Попробуйте коснуться ее». От моего предложения у инспектора Синицына перекосилось лицо. Он будто посчитал, что шутки здесь неуместны. «Я серьезно, коснитесь», — кивнул я, стараясь быть убедительным. Синицын прокашлялся, поправил фуражку и медленно стал приближаться к стене. За несколько метров до нее он уже выставил вперед ладони и еще сильнее сбавил шаг. Казалось, что улитка двигалась быстрее. «Смелее, инспектор», — подбадривал я, стоя позади. «Она не кусается». Инспектор остановился и оглянулся на меня, убедившись, что я не шучу, продолжил свое медленное движение. Наконец, он коснулся стены, но тут же одернул руку. «Что случилось?» — подбежал я к нему, теряя всякое терпение. Инспектор привычно молчал. «Похоже, я разговаривал со стеной». Разговорчивостью они были похожи. «Вы что-то почувствовали?» — продолжал засыпать его вопросами. «Боль, холод, может быть, жар?» — «Константин Александрович», — дрожащим голосом произнес инспектор, — «она твердая». «Вы капитан», — начал я. «Я не капитан», — перебил инспектор. «Я имел в виду капитан очевидность, продолжил я и чуть не рассмеялся, для вас она твердая, для меня нет, все дело в магии, вы ведь слышали, что я вам говорил, когда мы спускались, инспектор, да, я все слышал, но, без всяких но, отрезал я, смотрите внимательно, я подошел к стене вплотную, посмотрел на Синицына и, не отрывая от него взгляда, прошел стену насквозь, ох, удивился инспектор, я так же думаю, сказал я, вернувшись обратно. Синицын пребывал в небольшом шоке. Он сделал пару небольших кругов, что-то обдумывая. «Вы что, магии никогда не видели?» – удивленно спросил я. «Неужели не только я ей удивлялся? Но мне хватило пару недель, чтобы привыкнуть. Инспектор, вроде, не первый день в этом мире. Нет, я видел, конечно», – пробормотал инспектор, покачиваясь из стороны в сторону, «но я не думал. Да тут нечего думать», – перебил я немногословного инспектора. «Стена есть?» «Есть. Защищает от радиации?» «Защищает, инспектор. Следовательно, записывайте в свой отчетный лист, что угрозы нет». «Угрозы нет», задумчиво повторил за мной Синицын, когда замерил прибором уровень радиации. Я заулыбался и закивал головой. «Кажется, мы нашли общий язык. Было непросто развязать его, но я справился. Пойдемте наверх, а то замерзнете здесь», предложил я, а инспектор любезно согласился. «Тогда я зря приехал», — подвел итог своего исследования инспектор, когда мы вошли в лифт. «Да я так сразу и подумал», — рассмеялся я. «Ну теперь у вас есть повод радоваться», — внезапно повеселел инспектор. «Михаил, нам не нужно вставлять палки в колеса. На этот раз я сказал серьезно, мы никому не мешаем и развиваемся сами». Улыбка с его лица сошла на нет. Он посмотрел на меня немного испуганно. «И я никому не позволю мешать мне», — продолжил я, чуть приблизившись к нему в и так тесном лифте. «Извиняюсь», — проговорил нервно Синицын, — «я просто делал свою работу. Меня попросили сверху, чтобы я поверил, и я проверил, все в порядке». «Вот и славно», — расслабился я и улыбнулся. Инспектор в ответ улыбаться уже не хотел. «Ну, а если между нами, кто попросил-то?» «Вы правы, это князь Уваров», — неожиданно раскрыл свой секрет инспектор. «Хм, я почесал свой подбородок. Спасибо за информацию. А что за эквилибриум у вас?» Внезапно сменил тему Синицын. «Ох, это просто находка», вздохнул я. «Скоро вся армия империи будет в экипировке, покрытой нашей разработкой». «Для чего она?» — спросил инспектор. «Видимо, я разбудил в нем жуткий интерес. Защищает от огня, и не только», загадочно произнес я. «Высокая прочность, высокая продолжительность жизни товара и низкая изнашиваемость». «Это очень интересно», кивая, ответил инспектор. «Что вам взамен предложил Уваров?» «Да ничего не предлагал, он пожал плечами, мы с ним давно сотрудничаем». «А я могу вам предложить», улыбнулся я. «Эквилибриум, надеюсь», обрадовался инспектор. «А он вам вообще нужен? Я пытался взять его на слабо, вам-то он зачем? Это очень дорогое удовольствие. Я бы хотел все наши подразделения быстрого реагирования одеть в эту броню», мечтательно произнес он, глядя вверх. «И мы можем это устроить», — снова загадочно улыбнулся я. Затем двинул бровями, как бы намекая. «Нам нужно много», — прикинул он. «А мы мелкими партиями и не продаем». «Тогда нужно посчитать», — произнес задумчиво Синицын и замолчал. Тем временем, мы доехали до верха, вышли из лифта и двинулись в сторону выхода. «Михаил», — обратился я с предложением, — «давайте сразу закроем этот вопрос у меня в кабинете». «Да, с удовольствием», — обрадовался инспектор. «Мы прошли в мой кабинет. Поскорее бы сделать здесь ремонт, чтобы людей не стыдно было сюда водить. В конце концов, в моих планах, нас ждало еще много переговоров. И переговоры планировались с людьми очень серьезными. А внешний вид, как статус, очень сильно влияет на конечную цену. По низкой цене, и вот по этим скидочкам, я продавать не хотел. Так что вы предлагаете?» — спросил Михаил Синицын, усевшись в кресло. Он положил свою фуражку на стол. «Я предлагаю то, что вам очень понравится», — улыбнулся я, намекая, что ему эта сделка нужна больше. «Вы станете одним из первых обладателей этим ценным товаром». Я взмахнул руками, чтобы показать всю величину уникального предложения. Затем сел в свое кресло напротив инспектора. «Представляете, я стал говорить чуть тише, заставляя его вслушиваться в каждое мое слово, ни у кого еще не будет, а у вас уже будет. Скоро такая гонка начнется, и вы вряд ли потом попадете в эту гигантскую очередь. Просто потому, что мы не будем работать с такими мелкими клиентами. Инспектор подпрыгнул на месте. Он не ожидал, что я буду настолько настойчив. Наверняка, предполагал, что это будет какая-то взятка, от которой он нехило разбогатеет на ровном месте. Но нет, взятки пусть берет от Уварова, а здесь я с него буду брать деньги. И главное, честные. Что ж, задумчиво произнес он, нужно подумать. Предложение действует только сегодня. Я развел руки в сторону, покачиваясь в кресле. Михаил Синицын долго сидел молча. Меня это уже не удивляло. Возможно, слова для него были дорогим удовольствием. Примерно за ту же цену я планировал продать ему эквилибриум. «Вы очень заинтересовали меня», — наконец обдумав, произнес инспектор. «Вообще, сказать честно, я ехал сюда, уже изучив все материалы по эквилибриуму, и я готов купить. Мне нужна большая партия. Я стану вашим постоянным клиентом, потому что у меня достаточно связей. Многие заинтересуются в вашем продукте. Я буду только рад», — медленно ответил я, потирая руки. «Единственное условие — нужно внести полную предоплату. Деньги будут только завтра», — начал говорить инспектор. «Мне нужно сегодня», — перебил я. «Это второе и единственное условие». Синицын немного смутился от моих слов, но птичка была уже в клетке. Осталось лишь немного прикормить, чтобы она смирилась со своей участью. «Переводами занимаюсь не я», — начал оправдываться инспектор. «Да и с коллегами нужно обсудить о количестве поставок. Михаил, я пытался дать ему больше уверенности. Все равно, последнее слово за вами. Вас коллеги только сильнее уважать начнут и хвалить. Ничего себе, какая сделка!» Инспектор заулыбался во весь рот. Наконец спала его защитная стена и угрюмая маска. Передо мной сидел обычный мужичок, с которым можно бахнуть пивка в каком-нибудь баре неподалеку. «Хорошо», — поднялся с кресла Синицын и протянул мне руку. «Я постараюсь к вечеру решить финансовый вопрос. Я на вас очень надеюсь», — ответил я и крепко пожал ему руку. Инспектор развернулся и направился в сторону выхода. «Инспектор», — позвал его я. «Что?» — обернулся он в недоумении. «Фуражку забыли», — я протянул ему головной убор и улыбнулся. Когда он ушел, я рухнул в кресло. Это было нелегко, но это была победа. От закрытия предприятия до заключения самой крупной сделки отделял лишь один молчаливый инспектор. Фух, внезапно зазвонил телефон. Я даже подскочил на месте. «Алло?» — я взял трубку и спросил. «Ну, что, сын?» — ответил вопросом отец с другого конца трубки. «Я сейчас на встрече с князем Уваровым. Он приехал ко мне в офис. Говорит, что неделя прошла и нужно заключать сделку. Но я нашел деньги», — ответил я, с надеждой в голосе. «Приезжай в офис», — предложил отец. «Вместе все и обсудим». Глава 18. Я выбежал на улицу, попутно надевая пальто. «Митяй!» — крикнул я, подбегая к машине, — срочно в офис отца. «Так точно, ваше сиятельство», — ответил Митяй, когда я сел внутрь и резко вдавил педаль газа в пол. Такого управления автомобилем от Митяя я еще не видел. Понял он меня прекрасно. Я предчувствовал, что так и будут развиваться события. Я договорился с инспектором на хорошую сумму сделки. Это примерно половина от той, за которую я планировал купить предприятие. С отцом мы договорились и на меньший аванс, но снова появился этот Уваров. И как он понял, что нужно ехать в офис к моему отцу именно в этот момент, чтобы манипулировать закрытием шахту? Да, хрен он угадал. Уваров пытался завладеть шахтой любыми способами. Сначала тот геолог предложил купить сам, а затем зашел через князя. У них не получилось, и Уваров поехал к отцу договариваться с ним лично. Мол, дяди постарше сами разберутся. Но с отцом я договорился об отсрочке, чтобы самому купить шахту. Однако Уваров не останавливался. Он послал своего помощника барона Ладыгина. Это тоже зря. Я его выгнал куда подальше. Да так, что он вряд ли захотел бы возвращаться. Следующей попыткой, уже четвертой, он прислал госинспектора. Но тут я его вообще переиграл. Мало того, что доказал, что закрывать нас ни за что, так еще и продал ему партию эквилибриума за деньги, на которые планировал выкупить шахту. Таких людей, как Михаил Синицын, можно было перетянуть куда угодно. Подобные ему ищут личную выгоду, либо выгоду для своих людей. Это я знал еще из прошлой жизни. Частенько приходилось иметь дело с различными организациями, которые свято верили, что исполняют свой долг, вставляя мне палки в колеса. Да и Синицын этот, на самом деле, Плевать он хотел на мутные дела князя Уварова. Их организация подчинялась императору, а там никакой князь для них не являлся кем-то авторитетным. Особенно, если это темные дела, там тебя и на улицу выкинуть могут, если будешь взятки брать. Что ж, и теперь, попытка номер 5, это личная встреча с князем Уваровым. Я был заряжен злостью на князя, не надо было переходить мне дорогу. Собью же, нахрен. Митяй, отвлекся я от своих мыслей, ну что там, долго еще, в офисе отца я еще не был, но, примерно, понимал, что нам нужно было ехать в то же главное здание. Дорога до него занимала максимум минут 15, но Митяй давил на газ сильнее, чем в прежние разы. Так что, надежда была, что доберемся быстрее. «Недалеко уже, господин», — ответил Митяй, но там пробка все еще не рассосалась с утра. «Черт», — тихо произнес я. «Я заметил, что когда спешишь куда-то, то все кажется медленным. Долгие светофоры, длинные пробки, медленно шагающие пешеходы, лениво переходя через дорогу, и все это сильно раздражает». Я начал медленно выдыхать, пытаясь расслабиться. Я ведь все равно никак не мог повлиять на ситуацию, а от моей суетливости становилось хуже только мне. Да, потому что я заметил, как началась подниматься моя температура. «О, нет», — почти шепотом сказал я, скинув зубы. «Что случилось, господин?» — повернул голову Митяй. «Я забыл ампулы в кабинете». С этими словами я смачно приложился ладошкой к своему лбу. «Вот черт, что ж за день сегодня такой? Эта суета меня начинала выматывать. Только не температура, я ж сгорю тогда. Желательно, вместе с князем. Ладно, нужно что-то решать. Может позвонить профессору Белогору?» — внезапно предложил Митяй. «Гениальные мысли часто приходят в твою светлую голову», — оценил я предложение Митяя. Я быстро достал телефон, но звонить я собирался не профессору Белогору, а его внучке. «Да, теперь я с ней работал над магией. Она взяла только со второго раза, что тоже меня, лишний раз, сегодня напрягло». «Али», — на удивление каким-то слишком нежным голосом ответила Мелисса. «Али, Али», — ответил я по делу, срочному. «Уже соскучился?» — неожиданно спросила она. «Что?» — от удивления я даже покосился. «Я точно туда позвонил?» «Да я это, я», — рассмеялась в трубку Мелисса. «Что, уже пошутить нельзя, граф?» «Смешно», — спокойным голосом ответил я. «Так что у тебя случилось-то? Рассказывай». «В общем, у меня поднимается температура», — я начал быстро объяснять, — «а я опаздываю на важную встречу. Ампулы, понижающие температуру, я забыл в своем кабинете на работе». «Ну и хорошо, что забыл», — спокойно отвечала она, что меня немного выводило из себя. «Тебе же сказали, ампулы нельзя». «Так, а что мне делать?» — возмущенно спросил я. «Ну, во-первых, расслабься», — начала раздавать советы Мелисса. «Не думай ни о чем плохом, только о хорошем». «Хороший совет, Мелисса», — оценил я. «Ну, не знаю я, вспомни то чувство, когда в тебя летел фаербол», — предложила решение она. «Так, хорошо», — вздохнул я, немного успокоившись. «Ты правда не знаешь?» «Нет, я, конечно, все знаю», — гордо заявила она. «Просто, твою ситуацию я еще не изучила. Мы виделись-то один раз. Когда, кстати, будет следующий? Посмотрим». «Все, неудобно говорить», — ответил я и положил трубку. Наверное, от такого движения Мелисса сильно удивилась, на другом конце трубки. Но говорить долго я не мог. Моя температура поднималась намного быстрее, чем тогда, в первый день. Я уже все-таки немного прокачался и усилился в своих суперспособностях. Я попытался прислушаться к совету Мелиссы. Возможно, она права. По крайней мере, это хорошие доказательства, что внутри меня есть контролируемый источник. Осталось только понять, кто его контролирует, и забрать этот контроль себе. Я медленно вздохнул. Стоп, когда в меня летел фаербол, я не вздыхал медленно. Я тогда очень даже резко вдохнул. Я чувствовал сильную опасность. А росла ли у меня температура, этому я значения не придал в тот раз. Ведь от того времени, как я узнал, что в меня полетит огненный шар, и до того, как он прилетел, прошло пару минут максимум. Сейчас же я был в напряжении уже, минимум, минут 15, и казалось, что все зашло уже слишком далеко. На этот раз я резко вдохнул воздух и задержал на несколько секунд, стараясь не шевелиться. Тщетно. «Что ж такое, Митяй, а аптека в этой стороне?» — спросил я, придвинувшись вперед. «Немного в другой стороне, господин», — развел руками он и грустным голосом произнес. «Да и в пробку встали. Мы двигались очень медленно. До офиса было уже недалеко, но в центре скопилось очень много машин. Я, недолго думая, решился прогуляться пешком. «Так, Митяй, дальше я сам», – распорядился я, – «заберешь меня от офиса на обратном пути». «Как скажете, господин», – ответил Митяй, и опустил голову, кладя подбородок на руль. Я вылез из машины и пробрался на тротуар. Город был оживлен. Толпы людей неслись друг к другу навстречу, едва не врезаясь. Привычный мне, московский, темп жизни. В свои годы, я через это прошел. Я взял у Митяя точный адрес главного здания клана Морозовых. Вбил в навигатор для пешеходов. Время до места показывало 7 минут. Если чуть ускорить шаг, то можно дойти быстрее. Я выдвинулся в правильную сторону, обходя каждого встречного пешехода то слева, то справа. Шумная улица добавляла, и без того, лишней суеты. Я уже закипал не от злости и раздражения. Я просто закипал от своей магии. Пальто я оставил в машине, а сам был одет только в рубашку и брюки. Я расстегнул еще одну верхнюю пуговицу рубашки, чтобы холодный ветер немного остудил меня. Некоторые люди, одетые в теплые куртки и перчатки, странно оглядывались на меня. Да я бы сам на себя так смотрел, будь я в другом положении. Но деваться было некуда. Повезло вам, что я еще не голый. Но доводить до такого не хотелось. А то потом сын графа Морозова прославится своими голыми снимками по всем новостям. Я еще сильнее ускорил шаг, уже чуть не сбивая попадавшихся мне под ноги других, не менее быстрых, пешеходов. Еще немного и я перешел на бег трусцой. Я знал, что меня дождутся. Ничего не случится, если я немного задержусь. Если отец позвал меня, то без меня он не продаст шахту князю Уварову. Тем более, что только утром мы обсудили, что я часть суммы оплачу сегодня вечером. Отцу я доверял. Он уже не один раз доказал, что является человеком слова. С такими людьми всегда было приятно работать. За это я его и уважал. Потому что, в первую очередь, я относился к нему как к случайному человеку, а не родному по крови. И в некоторых случаях, это играло мне на пользу. Не приходилось включать все эти чувствительные эмоции. Я взглянул в навигатор. 3 минуты до цели. Ну и жара. Громко произнес я. Несколько людей, услышав это, обернулись и, с удивлением, проводили меня взглядом. Так, Костя, надо думать, как остыть. Теперь это было важнее, чем встреча с каким-то князем Уваровым. Я подошел к пешеходному переходу. Горел красный сигнал светофора. Снова убедился, что иду в правильном направлении. Так, на той стороне, за поворотом, подъем на территорию всех зданий, которые принадлежат Морозовым. Отлично. Загорелся зеленый, я резко, первым из толпы, выдвинулся вперед, будто возглавляя свое войско в битве с идущими нам навстречу. В этот момент, не успев даже дойти до середины дороги, я услышал, слева от себя, звук тормозящей машины. Я мгновенно повернул голову и увидел, что машину несет прямо на меня. Я выставил руки в сторону капота, одновременно с этим, отпрыгивая назад. Машина вовремя затормозила, а мои руки оказались на капоте, будто я остановил ее. Никто не пострадал. Все люди вокруг громко ахнули. И на этом же фоне, кто-то запищал. Те, кто шли сзади меня от испуга, забежали обратно на тротуар. Я выдохнул. Затем сделал круг на месте и оглянулся по сторонам. Все стояли в недоумении, шокированные произошедшим. Затем я посмотрел в сторону тех, кто шел сзади меня. Да уж, ненадежная вы армия. С вами далеко не уйдешь. Слабоват тыл. Ну ничего, с вами меня ничего и не объединяет. Мы просто плывем в одном течении, как рыбы, но каждый имеет свою цель. Всего несколько секунд на передышку и толпа снова рванула по своим делам, будто ничего и не произошло. И память у толпы, снова, как у рыбы. Я пришел в себя и, вслед за всеми, продолжил путь по своему маршруту. Вот такое может произойти, если сильно спешить. Я дотронулся до своего лба, вытирая выступивший пот. И сам того не ожидая, я понял, что температура начала понижаться. А нет, ну не может же моя магия быть связана с испугом, что я, трус что ли? Мне такой расклад не нравился. Вот, например, и коту успокоить таким способом еще ничего. Но, чтобы успокоить огонь внутри себя, да и как меня преднамеренно пугать будут, если я знаю, что меня пугают. Или внезапно в разгар какой-то потасовки, посмотреть ужастик или от скримера шарахнуться. Не думаю, что это сработает. Так, надо завязывать с этим. Али, набрал я номер Мелиссы, соскучилась, ха-ха-ха, рассмеялась в ответ она. «Завтра же встречаемся», — решительно произнес я. «Теперь тренировки будут каждый день». «Хорошо, граф», — ехидно ответила Мелисса. «Как прикажете». Она снова рассмеялась. «Хм, смешно ей. Ну, посмеемся потом вместе». Я снова резко положил трубку, не дав ей больше ничего добавить. Не было времени на болтовню. Я вошел на территорию, окруженную зданиями, принадлежащие нашему клану. Все-таки, великолепный вид. В будущем, надо будет сюда офис перенести. Я подошел к воротам. Выскочил охранник из своего маленького здания на входе. «Господин», — поклонился он, когда рассмотрел меня издалека. Затем нажал на пульт, открывая автоматические ворота. Удивительно, что он меня узнал, потому что вид у меня был немного потрепанный. Надо бы привести себя в порядок, прежде чем зайти в кабинет переговоров. «Проводите меня в уборную», — решил я обратиться к охраннику, чтобы не терять время в ее поисках. «Так точно, ваше сиятельство», — ответил гвардеец, вооруженный до зубов. Затем, повернувшись, последовал в здание, попутно махнув своему напарнику. Видимо, предупредил, что покидает пост. Мы поднялись на 3 ступени и вошли в здание с раздвижными дверями. Это был другой небоскреб, нежели тот, где располагается центр магии, которым руководит граф Николай Морозов. Но внутри он не сильно отличался, тот же стиль интерьера. Видимо, клановая фишка. Первый этаж напоминал торговый центр, с высокими потолками, стеклянными перегородками и глянцевой плиткой на полу. Все светилось и отражалось. Прямо по коридору и направо, вторая дверь, господин, объяснил гвардеец, и тут же спросил, вас сопроводить? Нет, спасибо, дальше я сам, ответил я и отпустил его. В вестибюле было подозрительно тихо, самый разгар дня, но никого не было, пустой вестибюль, пустые коридоры, здесь и стойки регистрации не было, скорее всего, это здание выполняло другую функцию, вход сюда был не для всех, я пошел прямо по коридору, как подсказал гвардеец, а затем, когда уперся в развилку, повернул направо, и нашел вторую дверь, я открыл дверь и заглянул внутрь, а здесь уже пусто не было. Ко мне спиной, нагнувшись, стояла уборщица. Женщина протирала пол и не заметила, как вошел. «Извиняюсь», — тихо сказал я, на всякий случай, проходя по вымытому полу. «Испугали», — ответила женщина, дернувшись от неожиданности. И поднявшись, наши взгляды встретились. Я сначала не обратил внимания, но тут же дернулся взглядом обратно. «Вы», — сильно удивившись, — спросил я. Я поймал себя на мысли, что видел ее не в первый раз. Это была та самая женщина, которая встретилась мне в центре магии графа Николая. Это ее сын погиб после пыток. Тот самый маг, в которого вселился, по рассказам помощника Николая, какой-то темный дух. «Как вы, что вы здесь делаете?» Снова я задал вопрос. «Тише, тише», громко прошептала она, надрывая голос. «Не кричите, господин». Я говорил негромко, но она очень сильно испугалась. Вероятно, из-за того, что ее здесь быть не должно. Я вспомнил, что юноша рассказывал что-то о том, как она незаметно пробралась в здание. «Господин, нельзя, чтобы меня заметили», — сказала она, надевая медицинскую маску, которая была спущена на подбородок. «Не говорите никому, умоляю. Ваш сын», — решил я, что пора ей узнать ту информацию, которую я раздобыл. Все-таки она имела право знать. «Я знаю, Константин Александрович», внезапно прервала меня женщина, «я все знала и тогда, вот черт, похоже, я один ничего здесь не знаю, что происходит, зачем я тогда рисковал тем юношей, выдергивая его на квартиру, мы же могли и отхватить за это, последствия для него точно могли быть печальными, что же за представление вы тогда устроили?» Строго спросил я, «дело было серьезным, вы должны были узнать это, и именно таким образом», начала объяснять женщина, «мне передали информацию, что вам можно доверять. Вы работаете под прикрытием?» Прямо спросил я. «Да, это моя работа», вздохнула женщина. «Почему же вы не боитесь, что я сейчас пойду и сдам вас отцу?» Угрожающе спросил я. «Как, вы думаете, он поступает со шпионами?» «Господин, все не так однозначно», снова начала объяснять женщина. «Вы многого не знаете. Если вы еще не поняли», произнес я немного спокойнее, «я жду от вас объяснений, как раз для того, чтобы больше узнать. Я работаю на организацию, о которой я не могу распространяться», виновато опустила взгляд женщина, «но поверьте мне, я на вашей стороне». «Да ну», я ухмыльнулся, «я, если что, из клана, за которым вы следите и что-то здесь вынюхиваете». Последнюю фразу я произнес не специально. Все-таки, я имел в виду офисные здания, а не конкретно уборную. «Я знаю», — ответила женщина, — «я здесь ради вас, но пока я ничего не могу сказать. Помните, мы с вами обменялись номерами? Скоро я выйду на связь». «Хорошо, я буду ждать», — предупредил я, — «но имейте в виду, я вас сдам, если вы мне ничего расскажете. У вас есть пару дней, я знаю о вас больше, чем вы думаете», — загадочно произнесла она. «Вот тут я и завис. Ну нет, не может быть. Знать обо мне больше, означает, знать о моей прошлой жизни. Но это невозможно. Или все-таки возможно. Женщина так заинтриговала меня, что теперь я просто не мог пойти и сдать ее. Она оказалась достаточно хитрой и смышленной. Она продолжила выполнять роль уборщицы, зайдя в одну из кабинок. А я, обернувшись к зеркалу, оценил свое состояние и прикид. Выглядел я слегка потрепанным.